Мария сама заметила, что в голове у нее все мешалось, путалось. Но в этом хаосе зрело какое-то решение. «Смотри», — продолжала мать, — «у тебя щеки, как два костра, запламенели. Ты и вправду больна?» «Нет», — коротко отвечала Мария, — «это не от болезни. Просто я думаю о своем». Эрнестина Федоровна пожала плечами, но недоумение так и не стаяло на ее лице, пока Мария оставалась за столом. После завтрака Мария спросила Николая Алексеевича. «Я к Мамаеву хочу пойти, поговорить о школе. Ты пойдешь со мной?» Николай Алексеевич молча кивнул и внимательно посмотрел в глаза жене. «Ты вправду сегодня какая-то перевозбужденная», — заметил он. «Может быть, Эрнестина Федоровна права, и ты действительно неважно себя чувствуешь. Если хочешь, я могу сходить один. Меня это не затруднит». «Значит, идем вместе», — как бы не замечая предложенного, решила Мари. Они вышли из дома на балкон. Открылся обступ, перерезанный оврагами, склоны которых густо поросли березой, калиной, ветлой. Легкий ветерок, доносивший запах свежего сена, солнце и тишина встретили их на улице. Напротив усадьбы на холме — деревянный господский дом. Мари показала на него рукой. «Это дом Мамаева, нам туда. А рядом Мамаева роща, а слева Мамаевка, где его бывшие крепостные живут. Видишь, как легко в Овстуге увековечиться. А вот, как ни странно, Тютчевки или чего подобного в селе нет. Почему?» Они спустились по лестнице вниз. Мария оглянулась на дом. Шесть белых колонн у входа, балкон с фигурными перилами, округлые окна по краям придавали всему зданию монументальный вид дворца. Николай Алексеевич тоже обернулся и осмотрел дом. Словно догадавшись, о чем она думала сейчас, не без иронии произнес. «Да, такое сооружение Тютчевкой не назовешь». Засмеявшись, они побежали по дороге, взявшись за руки, довольные собой, как дети, только что совершившие какую-то нераскрытую взрослыми шалость. Мамаев, предупрежденный еще утром, посланным Мари слугой о предстоящем визите, встретил гостей у порога. «Да что ж вы себя утруждаете?» — искренне удивился он. «Вы бы приказали, я с огромной охотой сам пришел бы». «Полноте», — прервал его Бирилев. «Или вы гостям не рады?» «Гостям всегда рад. А таким, как вы, вдвойне», — отвечал, пожимая руку Бирилеву хозяин. Бирилев, оценив твердую мужскую силу его пожатия, не удержался от восхищения. «Ого, сразу чувствуется военная косточка!» «Отставной штабс-капитан», — не без гордости доложил хозяин. «Проходите в дом, будьте ласковы», — спохватившись, пригласил он. В доме было прохладно и светло. Сам он по своему убранству был больше похож на летнюю дачу, чем на постоянное жилище. Чувствовалось, что хозяин его, то ли из-за недостатка средств, то ли из-за склонности к легкому бивачному образу жизни, не очень утруждает себя заботами об интерьерах. Заметив висевшее на стене ружье, Бирилев оживился. «Так вы охотник?» «А кто в наших местах не охотник?» — вопросом на вопрос ответил хозяин. «Про наши места в древней летописи написано: «Вятичи и север один обычай и мяху, живяху в лесе, едяху птиц и зверей». Он усадил гостей на диван и сам сел рядом в плетенное из ивы кресло. «У нас добывание птиц и зверей называют ловами», — с увлечением продолжил Мамаев. «А охотничьи угодья — ловищами. Местному мужику, почитай, обычное дело выставить из берлоги в одиночку медведя и принять его на рогатину. Многие на кабана без ружья ходят». «Как хорошо, что это выяснилось», — ставил наконец свое замечание Николай Алексеевич. Что выяснилось? Не угадав смысла сказанного Бирилевым, переспросил Мамаев. То, что вы охотник, пояснил Бирилев. А то нынче я совсем бесподвижником в этом деле остался. Мария Федоровна меня все больше на грибную охоту сманивает, а вот так на мужское дело не с кем. Мария, услышав в голосе мужа пробудившийся азарт, поспешила вмешаться в разговор. «Мы, Николай Алексеевич, к вам насчет школы зашли. На днях мы были с мужем в бывшем доме Василия Кузьмича. Кажется, он в очень плохом состоянии. Так вот, нельзя ли организовать ремонт, чтобы уже на следующий год, весной, занятия начать?» «Организовать-то можно», — утвердительно сказал Мамаев и внимательно посмотрел на молодую хозяйку. «Только к весне это вряд ли получится». «Какие же в этом деле сложности предвидятся?» — спросила недоуменно Мари. «А всякие», — охотно ответил управляющий и весело посмотрел на гостей. «Давайте-ка на пальчиках сосчитаем». Он поднял левую руку и растопырил пальцы. Другой рукой, загнув мизинец, начал считать.